451. Если изложить условия и назначение йоги, то число желающих примкнуть будет вовсе не так велико. Ужасно будет для них явление отказа от самости, когда йог чувствует себя одинаково и в скудности, и в изобилии, когда он чувствует себя лишь распорядителем средств, когда йог чувствует свое назначение в принесении пользы миру и праздник свой в общении с высшими силами. Такой образ жизни с принятием на себя всех тягостей несовершенства окружающего немногим будет по душе. Немногие умеют мыслить вообще о будущем, успокаивая себя непонятными буквами Писания. Не должны мы слишком думать о земном, но нигде не сказано, что не должны мыслить о будущем. Но дума о будущем есть уже врата в беспредельность. Так мыслите о будущем, и можете быть уверены, что эта дума будет поддержана иерархией.